Глава 21. Новенькая форма была удобной, гораздо удобнее, чем основная. Юбка не болталась и не волочилась по полу, корсет не давил, да и запачкать ее не так страшно. Взглянув на расписание, вздохнула поглубже. «Яды и способы обращения с ними», – прочитала вслух. Само название предмета вызывало во мне противоречивые чувства. «Разве можно такому вообще обучать?» – подумала я, остановившись возле нужной аудитории. Из одногруппников пока никого не было, но кабинет оказался открытым, так что я решила испытать судьбу и войти. Как только я прошла внутрь, в нос ударил ядреный запах, который был похож на запах нафталина из бабушкиного сундука. Сама же аудитория утопала в зыбком полумраке. В углу комнаты мрачно тускнел выцветший плакат с инструкциями по обращению с опасными ингредиентами, который резко контрастировал с наличием на полках аккуратно выстроенных бутылочек и флаконов с яркими этикетками. На преподавательском столе лежал массивный фолиант, листы с формулами и конспекты. Быстро пройдя мимо грозного стола, подошла к дальней полке. С любопытством я разглядывала флаконы и баночки с непонятными жидкостями. «Первая!» – задумчивую тишину аудитории нарушил хрипловатый голос. Я обернулась. Возле стола стоял невысокий старичок с короткой бородкой, в темных очках и такой же серой, как у всех преподавателей, мантии. Только ему она явно была великовата. «Ну что ж», – старик кивнул. «Похвально. За это можете занять любое приглянувшееся место. Как вас зовут?» «Ванесса Грей», – отчеканила я, присаживаясь за третий от начала стол. «А, та самая Ванесса. Очень рад поприветствовать вас. Давайте подождем ваших одногруппников. До начала занятия осталось всего ничего». И действительно, не прошло и 10 минут, как аудитория забилась полусонными студентами. «Ты что, любишь рано вставать?» – поинтересовался у меня Эдвард Ли, зевая и усаживаясь рядом. Столы здесь, как и на бытовом, были одиночными, так что я находилась в окружении парней. Иллария сидела за первым столом напротив преподавателя. На удивление, Эдвард выглядел вполне дружелюбным. Ни шпилек, ни саркастических шуточек, ни недовольных высказываний в мой адрес от него так и не прозвучало. Хотя, честно признаться, я готовилась к этому. Может, Дерек с ним поговорил? Мысль была вполне логичной. «Нет», – отозвалась я. «Просто нужно было заглянуть к профессору Эйвуд». «О!» – протянул парень, рассмотрев меня и мою новенькую форму. «Дело она свое знает, это уж точно. Надеюсь, сегодня ты покажешь, на что способна, а то я начну подозревать неладное». Ли прищурился, а на уголках губ застыла кривая ухмылка. «Спасибо, Ли». Процедила я сквозь зубы. Нет, я все же ошиблась. Дерек с ним не разговаривал. Изучение ядов, некромантия, демонология – все это весьма интересно, увлекательно и до жути опасно. Хорошо, что на первом курсе по этим предметам была только теория. Однако практику отменять никто не собирался. У меня, к примеру, кровь застыла в жилах, когда профессор по некромантии сказал, что через 2 года, в конце 3-го курса, мы встретимся с настоящим умертвием и научимся не только защищаться, но и управлять им. Жуть, иначе и не скажешь. Последним уроком были боевые заклинания. Но в дневнике было указано, что мне нужно не на общий полигон вместе со всеми, а туда, где располагались законы. «Занятие будет проходить с магом огня», – догадалась я после минутной заминки. Морган Кайрхолл ожидал меня возле главного входа в законы. Суровый, коренастый, он напоминал древний дуб, твердый и непоколебимый. «Грей!» – гаркнул он. Я с какой-то настороженностью ступила на дорожку, что вела к законам. «Профессор?» «Никакой я не профессор!» – хмыкнул мужчина. «Можешь называть меня мастером Кайрхоллом. Занятие у нас с тобой будет довольно, чтобы притереться друг к другу. Но я, честно признаться, поначалу не поверил ректору, когда он сказал, что на севере появился маг огня. И в то, что я буду его обучать, тоже не поверил». Постепенно черствое лицо преподавателя смягчилось, даже улыбка появилась. А в его глазах я увидела искреннее любопытство, взгляд ученого, который открыл для себя что-то новое и неизведанное. «Ну ладно, идем!» Кайрхолл махнул рукой. «Есть у меня место для наших тренировок!» Кайрхолл повел меня по обледеневшей тропинке в сторону сторожевой башни. Когда я вновь увидела место смерти Ванессы, желудок стянули тугие жгуты, а еще я почувствовала ноющую боль в области шеи и поясницы, совсем как в первый день. Неожиданно мое сердце заметалось в груди, словно птица, застрявшая в проволочном капкане, а колющий глоток морозного воздуха застыл поперек горла. Казалось, что я проглотила острую рыбью кость. В башне на самой ее верхушке горел свет, и я увидела очертания двух фигур. «Мастер Кайрхолл!» Тут же позвала я. «Да? Что такое?» «Видите?» Указала на грозное строение, однако в окне никого уже не было. Две темные фигуры растворились в морозном воздухе. «Что я должен увидеть?» «Там кто-то ходил». «Не может быть!» Отмахнулся преподаватель. «После случившегося на башню наложили чары, проход закрыт, тебе показалось». Я остановилась. Меня не покидало ощущение, что на башне точно кто-то был. Можно было обойти ее с другой стороны, но тогда бы пришлось пробираться через сугробы. «Грей, не задерживай, у меня и без тебя куча дел!» Недовольно прогудел Морган Кайрхолл. Втянув носом колючий морозный воздух, поплелась за преподавателем. Тропинка извивалась, точно размотавшаяся из клубка нитка, и уводила все дальше и дальше от академии. Может, Кайрхолл тоже боялся, как и профессор Эйвуд, что я могу спалить академию? «В этом месте когда-то находился старый полигон», — пояснил преподаватель, как только мы очутились на окутанном льдом поле, которые с трех сторон окружали грозные скалы с белоснежными верхушками. «Здесь никто не бывает, так что это хорошее место для наших тренировок. Итак». Мужчина сбросил с себя теплый полушубок и встал в боевую стойку. «Начнем». «Что, так сразу?» – пискнула я, икнув от неожиданности. «Посмотрим, на что ты способна». Преподаватель оскалил широкую пасть, обнажив ровные белые зубы, после чего крутанул рукой, формируя огненную сферу. «А как же заклинание?» В панике попятилась назад. «Ирен Эйвуд говорила, что сперва нужно выучить заклинание». «Здесь нет ни Ирен Эйвуд, ни Крикуса Крима, ни ректора, и заклинание тебе ни к чему!» Заорал Морган Кайрхолл, формируя в руке еще одну горящую сферу. «Ты маг огня и должна прочувствовать магию нутром. Загляни внутрь себя, ощути силу, а после сделай так». Преподаватель резко развернулся и направил огненные потоки в сторону огромного валуна, стоявшего неподалеку. Сферы ударились о камень с такой силой, что оставили на нем две глубокие борозды. «Ух ты!» Я не смогла сдержать изумления. «Почувствуй силу нутром!» Кайр Холл уперся ладонями в свой живот. «И не сдерживайся, пока тебе это не нужно!» Я подошла ближе к валуну и, сделав глубокий вдох-выдох, сосредоточилась. «Почувствуй силу!» – повторил преподаватель. На этот раз его голос напоминал треск поленьев в камине. «Она льется изнутри, бежит по венам к пальцам!» Ощутив, как внутри меня натянулась струна, я выставила руки вперед. Жар растекался по телу жидким огнем, проникая в мышцы, и множеством мелких потоков смыкался в области запястья. Некая неописуемая сила начала подталкивать меня вперед, а мощь становилась все сильнее и сильнее. В какой-то момент даже показалось, что я не смогу ее контролировать. Однако, взглянув на преподавателя, поняла, я все делаю правильно. «Теперь концентрируй магию. Сделай то же самое, что сделала на занятии по бытовой магии», — улыбаясь, проговорил Кайр Холл. Закрыв глаза, я представила себе огненную сферу, но мне захотелось сделать ее больше и мощней. Секунду спустя пальцы начало покалывать. Я с какой-то осторожностью открыла сначала один глаз, потом второй. «Получилось! У меня получилось!» «Не разрывай связь!» – прошептал мастер. Преподаватель стоял от меня на расстоянии вытянутой руки. «Теперь создай импульс», – продолжил мужчина. «Подтолкни и бей!» Голос Кайр Холла пронзил морозную тишину, звонким эхом разлетевшись по заснеженному полю. Попробовав выполнить то, что сказал мне преподаватель, я направила сферу в полет. Удар получился не таким мощным, но все же я была собой довольна. Да и Кайр Холл, судя по широкой улыбке, был доволен не меньше. «Неплохо», – похвалил меня маг. «Для первого раза весьма неплохо. Еще несколько занятий, и начнешь щелкать сферы, как орешки, даже не задумываясь. А после того, как научишься контролировать потоки, можно перейти к заклинаниям». Сейчас я испытывала настоящую эйфорию. Наконец-то у меня начало получаться, и кто-то действительно мной доволен. «Но!» – преподаватель поднял указательный палец вверх. «С такой силой нужно быть аккуратным. Тебе еще нужно научиться ощущать и контролировать резерв, чтобы не выйти за его рамки. Иначе получишь магический откат, после которого смерть покажется тебе избавлением». «Что это?» «Магический откат – это…» Морган Кайр Холл не договорил. Его взгляд стал беспокойным, словно он, подобно дикому зверю, почуял опасность. Да и мне стало некомфортно, не говоря о том, что на улице резко похолодало. Воздух сгустился и замер. «Мастер Кайр Холл», – прошептала я, испуганно оглядевшись. «Тш, ни звука!» – шикнул он на меня. Еще около минуты вокруг нас царила напряженная тишина. Казалось, даже ветер смолк. А после мы услышали надсадный звон колокола. Но это был не академический колокол. Звук доносился и сливался с горизонтом. «Пекло!» – зло бросил преподаватель. «Что? Что случилось?» «Это сигнальный колокол с городской башни». «И что он означает?» «Виверны!» – прошипел Морган Кайрхолл. «В городе виверны!»